«Кто был предок Нифонта?» — спросила Нелли. «Пра-пра» и так дальше дед. Отец Модест изящно махнул рукою, приветствуя появившихся в конце. Ярко освещенной бревенчатой улицы Роскофа и фон Зайница. «Но кто ж такой Нифонт?» — поторопилась спросить Нелли, подозревая, что столь любопытный разговор будет сейчас прерван. «Кат», — ответил отец Модест просто. «А чем он таким занимается?» Подошла с иного конца Нелли, кое слово «кат» решительным образом ничего не говорила. Пожалуй, при своей жизни он ничем и не занимался. Однако же он знает много чего такого, что человеку лучше бы вовсе не знать. Недобрые знания передаются всей семье от отца к сыну. Таков их крест. Однако ж отец Модест поморщился. Сдается мне, его знаниям суждено вскоре оборотиться практической стороной. С чего ордынцы разговелись вдруг впервой за 100 лет? Придется сие выведать. — Пыткою? — Нелли передернула плечами. — Пытошное дело осталось в России и просвещенной Европе, — гневно возразил отец Модест. — У нас не рвут людей каленым железом и не дергают на дыбе. Однако в человеческом теле есть малые места, одним прикосновением коим можно выведать любой секрет. Есть бреши и в мозге человека. Всем скверным этим искусством род Нифонта обучался у китайцев. Нелли хотела еще спросить, кто шел замуж за потомков несчастного Мелентия, однако ж не успела. «Хорошие новости, но и курьезные, ваше преподобие». Росков казался весел. «Первое. Катерина вернулась цела невредима». «Ну и Богу слава!» — облегченно вздохнул отец Модест. «Так вы знали разве, что она в тайге?» — подивилась Нелли. «Хорош порядок воинской, когда начальники не знают, кто в нетях. Но второе, Филипп!» «Девица воротилась с гостем», — отозвался вместо Роскофа Зайниц. «Ордынцы взяли пленника, и вроде бы не вовсе вам незнакомого. Он теперь в гостевой горнице князь Андрея. Бедняга на человека не похож». «Жили в тиши, не тужили», — отец Модест казался раздосадован. «Я чаю многовато событий для нашей глухомани. Да кто сей таков?» «Человек ученый, безобидный, собиратель травок да жучков». «Ах, вот оно что! Ботаник!» Отец Модест расхохотался. «Как его бишь? Силантий, Леонтий Михайлов! Запретил бы я эдаким чудакам проводить свои изыскания без солдатской охраны». Вот ведь что занятно. Монгольцы до того обнаглели, что уж на том берегу его сцапали. Ну да, сам он расскажет. Что ж, послушаем рассказов. Все одно ночь не почивать. Князь Андрей Львович оказался там же. Его-то первого и увидала Нелли, которую, впрочем, никто к Михайлову не звал. Князь стоял у окошка, обратившись лицом к собравшимся, и весь вид его изобличал задумчивость. Был в горнице и лекарь Никита Артамонович, вооруженный слуховой трубкою из кости, торчавшей из верхнего кармана. Натуралист же сидел в удобных креслах у самой печки. Самодовольная до невозможности Катя прихлебывала из толстой чашки дымящийся взвар бадана с молоком. — Мы тут извелись из-за тебя, — бросилась к ней Нелли. — Ну и ничего со мной не сделалось, — отозвалась та преспокойно. Нелли только рукой махнула. Горница была самая изрядная в крепости. И когда вошли отец Модест, фон Зайниц и Роскоф, а к ним и Нелли в привесок, все ж оставалось просторно. «Счастлив видеть знакомые лица!» Михайлов, хоть и не без усилия, поднялся и отвесил учтивый поклон. «Равно, впрочем, и мое счастье видеть лица, покуда новые!» Зайниц поклонился. «Воистину не был бы я удивлен, столь безмерно обнаруживши под сим нещедрым солнцем рощу кокосовых пальм», — продолжал Михайлов, согревая пальцы о кружку, стоявшую также и перед ним. «Вроде уж и май травень настает, а намерзся в тайге, ведь и не намок, когда через реку-то меня волокли, а кости хлад почуяли. Таков все и зябну, но, быть может, дрожу также из опасений за дальнейшую судьбу свою. Хуже было б вам угодить в Монголию». «Тут девица права», — ответил князь Андрей Львович. Нелли заметила, что при слове «девица» Михайлов кинул быстрый взгляд на Катю, но промолчал. «Не сомневаюсь, жребий мой был бы плачевен», — отозвался Михайлов, жадно приникая к кружке. «Однако ж ныне он темен. Робинзонада сия сдается мне добровольная. Добровольным уединением человек дорожит. Вижу, что едва ль меня отпустят во свояси, хоть бы и под слово чести». «Не тревожьте зря душу», — ответил князь Андрей. «Быть может, вас и выпустят отсюда под слово, однако ж не сразу. Мы должны знать, кому доверяемся. Покудова, почитайте себя нашим гостем, а там Бог весть». Вошла с деревянной миской в руках женщина, которую Нелли по имени не помнила. «Чай уморили человека расспросами, не успел от поганых опамятоваться», — с добродушной усмешкой произнесла она, ставя миску на стол и снимая полотенце. По горнице разнесся приятнейшее, щекочущее обоняние масляный пар. «Вот уж пирожки горячие!» «Да нечего так хлопотать, Федора Силовна!» Князь не без удовольствия прихватил теплый коржик. «Какие хлопоты!» — отмахнулась женщина. «Всю ночь стряпаем. Коли нехристи утром на приступ пойдут, не сидеть же голодом на стенках. Греки весьма предписывали воевать натощак для лучшего заживления ранений в области чрева». Никита Артамонович последовал примеру князя. «Типун тебе на язык, покуда никто из наших сильно не поранен». Женщина вышла. Нелли, вспомнив неприятную манеру ученого мужа тискать съеденное из общей вазы пальцами, поторопилась запастись полной горстью сдобы. «Почту за честь быть невольным гостем в всем необычном граде!» Михайлов тут же ухватил за гребешок небольшой пирог. «Ласкаюсь хотя бы заслужить достаточное доверие для изысканий в лесу. Все одно мне не переправиться одному через Катунь. Сперва с провожатыми извольте». Нелли обратила вдруг внимание, что отец Модест не произнес до сих пор ни единого слова. «Мне так только лучше», — Михайлов выпустил прежний пирожок и надкусил, разумеется, другой. «Не равен час заплутать, а вновь угодить в лапы. К достоуважаемым представителям желтой расы я б не хотел». «Сударь, опасность серьезна вполне», — Зайниц говорил самым любезным тоном, однако ж странное напряжение звучало в его голосе. «Дело не в ордынцах. Сие обстоятельства исключительные, но в первый год моей жизни здесь я заблудился и чуть не погиб. Так что сопровождение вам не к обиде. Но рано говорить об изучении растений, покуда не разогнали монгольцев», — засмеялся Росков. Михайлов меж тем вновь обмял и выпустил коржик. «Вот и невежа!» Казалось, и фон Зайницу сие не понравилось. отвращение исказило подвижную его физиогномию. И как новая волна по воде гонит, прежнюю отвращение захлестнул и смыл настоящий ужас. Глаза его не отрывались меж тем от пальцев Леонтия Михайлова. — Вам худо, Илья Сергеевич? — встрепенулся было лекарь. Фон Зайниц не отвечал. Губы его шевелились беззвучно, а глаза, перебежав было с пальцев Михайлова, на его лицо воротились обратно. «Игнотус!» — с усилием проговорил он наконец.